Клэр Чемберс. Простые радости. Посвящается Питеру. Авария на железной дороге. В час пик поезда столкнулись в тумане. Много погибших. Вечером 4 декабря в предместье Лондона, когда одна часть населения возвращалась домой со службы, а другая отправилась за подарками к Рождеству, разыгралась трагедия. Два поезда столкнулись в густом тумане под Нанхетской эстакадой. Поезд на Хейс с вокзала Чаринг-Кросс и локомотив в 4:56 с Кэннон-стрит до Рамсгейта выбились из графика из-за неблагоприятной погоды. Вагоны были переполнены, многие пассажиры ехали стоя. В 6:20 поезд на Хейс остановился на семафоре у Сент-Джонса. И тут же в его последний вагон врезался локомотив. Это привело к катастрофе, жертвами которой стало более 80 человек, и еще 200 получили ранения. Локомотив завалился на бок и врезался в стальную опору эстакады, в результате чего часть моста обрушилась и придавила два вагона. Тем временем с Холборнского виадука к рухнувшему участку моста приближался третий поезд, однако машинисту удалось резко затормозить и предотвратить еще одно крушение. Вагоны сошли с рельсов, но никто не пострадал. Спасательные работы с участием пожарных, полиции, сотрудников железной дороги, врачей и медсестер затрудняли туман и темнота. Ситуацию усугубляло и то, что мост в любую минуту мог рухнуть прямо на спасателей и запертых в вагонах пассажиров. Но всю эту долгую тревожную ночь к месту аварии прибывали все новые и новые волонтеры, а многие местные жители распахнули двери своих домов, чтобы помочь пострадавшим. 11 машин скорой помощи развозили раненых по окрестным больницам. Новость о происшествии распространялась стремительно. Местные телефонные линии были перегружены звонками взволнованных родственников. Сотни пассажиров всю ночь не могли выехать из Лондона, поскольку движение в направлении Кента было полностью перекрыто. Многие погибшие и раненые были жителями Клокхауса и Бекингхэма. Именно на этих станциях выход на платформу расположен ближе к задним вагонам, на которые пришлась основная сила удара при столкновении. Администрация Южного района немедленно приступила к расследованию причин катастрофы. Эхо Северного Кента. Пятница, 6 декабря 1957 года.